Глава 48. После Ликурга Бильц и его окрестности произвели на Роберту гнетущее впечатление. Все здесь слишком явственно говорило о нужде и лишениях, и потому бледнели чувства, естественные для человека, который вновь видит родные места. Все кругом наводило уныние. Отец был хронически болен и не способен вести хозяйство, а младший брат Том и мать не умели и не могли помочь по-настоящему, и поэтому ферма была для семьи тяжким бременем. Много лет назад ее заложили за $2000, и этот долг никак не удавалось выплатить. Труба с северной стороны по-прежнему нуждалась в починке, ступеньки еще больше осели, стены, заборы и надворные постройки были под стать остальному. Даже мебель была все та же, старый хлам. Она понимала, что опозорила себя, и восстановить свою честь могла бы только выйдя замуж за Клайда. Без этого родители никогда не поймут и не одобрят ее поведение. Мысли эти давили и жгли Роберту, и она совсем приуныла. Даже со своей любимой мамой она не могла поделиться своими переживаниями, разве что намекнуть ей, что у нее есть любимый человек. «Понимаю, Бобби», — засмеялась мать и прибавила. «А кто же он?» «Мистер Гриффитс, мама», — сказала Роберта после минутного колебания. Словно при внезапной вспышке света она ясно увидела, как необычайно это знакомство. «Но ты никому не называй это имя», — прибавила она. «Он не хочет, чтобы об этом знали. Его родным принадлежит фабрика, то есть его дяде. Он любит меня, а я его». Миссис Олден, узнав так случайно о странном и, по-видимому, тайном характере этого знакомства, не только встревожилась, но и смутилась. Она очень беспокоилась о счастье Роберты. Правда, говорила она себе, Роберта такая хорошая, чистая и осторожная, однако все возможно. «А какой он, Бобби?» «Он ужасно милый, такой красивый и так мил со мной. Моя работа была бы совсем не так приятна, если бы он не был такой благовоспитанный. Он умеет поставить всех этих девушек на место. Он племянник председателя компании, понимаешь, и поэтому работницы очень его уважают». «Ну, это в самом деле очень хорошо. Лучше работать у благовоспитанных людей, чем у невесть каких хозяев». Роберта отошла к окну. За окном, на склоне, который вел к колодцу и к наиболее плодородному полю фермы, тянулись полуразвалившиеся постройки. Их вид, больше чем что-либо другое вокруг, говорил о жалком материальном положении семьи. «Как ты думаешь, он намерен жениться на тебе?» — спросила миссис Олден робко. Этот вопрос остался без ответа, потому что приехал старший брат. Он привез елку. Началась обычная суматоха. На следующее утро приехала сестра Агнеса с мужем, и начались бесконечные рассказы об их жизни в Гомере, о материальных и иных успехах. Сестра была не так хороша собой, как Роберта, и Фред Гейбл, ее муж, был отнюдь не таким человеком, которым Роберта могла бы когда-либо заинтересоваться. И однако после всех тревожных мыслей о Клайде, вид Агнессы, спокойной, любимой и довольной скромным благополучием, которым ее сумел окружить скучный заурядный супруг, вновь пробудил в Роберте тягостные мысли и сомнения, угнетавшие ее второй день. «Не лучше ли, — думала она, — выйти замуж даже за такого неэнергичного и непривлекательного, но постоянного в своих чувствах человека, как Фред Гейбл, чем оказаться в таком ненормальном положении, в каком оказалась она теперь из-за своих отношений с Клайдом». Гейбл захватил с собой ликургскую газету «Стар» и за завтраком, необычно поздним из-за гостей, читал различные новости о Ликурге. В этом городе жила семья его компаньона. «Я вижу, в вашем городе жизнь бьет ключом», — сказал он Роберте. «Вот Стар сообщает, что компания Гриффитс получила заказ на 120 тысяч воротничков из одного только Буффало. Как видно, они здорово загребают деньги». «В моем отделении всегда много работы», — отозвалась Роберта. «Кстати, как зовут молодого человека, который заведует вашим отделением? Ты говорила, кажется, что он тоже Гриффитс?» — спросил он, переворачивая лист газеты и просматривая светскую хронику города Ликурга. «Да, его зовут Гриффитс. Клайд Гриффитс. А что?» «Кажется, я только что видел его имя. Я просто хотел проверить, тот ли это. Вот, смотри, это он?» Гейбл передал газету Роберте, указав пальцем заметку. И Роберта прочитала. «У мисс Ванды Стил, Гловерсвилл, в пятницу состоялся танцевальный вечер, на котором присутствовали некоторые видные представители ликургского общества, в том числе мисс Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, Джилл и Гертруда Трамбл и Перли Хайнс, и мистеры Клайд Гриффитс, Фрэнк Гарриет, Трейси Трамбл, Грэнт Крэнстон и Скотт Николсон. Как всегда бывает на собраниях молодежи, танцы затянулись до поздней ночи, и гости из Ликурга выехали домой только на заре. По слухам, то же общество собирается весело встретить Новый год у Эллерсли, Скенектеди». «Видно, он там важная особа», — заметил Гейбл, пока Роберта читала. Прочитав эту заметку, Роберта прежде всего подумала, что описанная в ней вечеринка совсем не похожа на ту, где Клайд, по его словам, был со своими двоюродными сестрами. Здесь вовсе не упоминалось о Майре и Белли Гриффитс. С другой стороны, здесь были названы все имена, которые она раньше очень часто слышала от Клайда. Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, сестры Трамбл, Перли Хайнс. Клайд сказал ей, что вечер был неинтересный, а тут говорится, что было очень весело. Его называют в числе приглашенных на другую такую же вечеринку под Новый год, то есть в тот вечер, который она рассчитывала провести с ним, а он даже не сказал ей об этом приглашении. И, наверное, в последнюю минуту придумает какое-нибудь оправдание, как было в пятницу. О, Господи, что же все это значит? И мгновенно Рождество в семейном кругу утратила для Роберты всю свою романтическую прелесть. Она была не в силах говорить, и хотя Гейбл спросил у нее, ведь это тот самый Гриффитс, она, не отвечая, встала из-за стола. «Простите, я на минутку», — сказала она, — «мне нужно достать кое-что из чемодана», и бросилась вверх по лестнице в бывшую свою комнату. С какой именно из этих девушек он ездил к Стил? Очень ли она ему нравится? До этого дня Роберта была уверена в любви Клайда и вовсе не задумывалась над тем, что его внимание может привлечь какая-нибудь другая девушка. Но теперь... Она встала, подошла к окну и поглядела в сад, где теперь все было мрачно и голо. Тонкие обледенелые ветви деревьев, серые качающиеся прутья, кое-где одинокий дрожащий лист и снег, и жалкие полуразрушенные постройки, и Клайд становится равнодушен к ней. И в то же время она упорно думала о том, как убедиться, любит ли ее Клайд, намерен ли на ней жениться, как заставить его почувствовать, что лжи не должно быть места между ними, как утвердиться в его сердце и вытеснить мечты, порожденные очарованием другой. Как? —